Время было послеобеденное, когда я снова въехал в город, который оставил утром. Вернулся на тот же постоялый двор, с трудом слез с коня. Рукав тулупа уже набух от крови, и рука болела. Мальчишка-слуга, принимавший лошадь, сильно удивился. — Барин, а ты же уезжал на этой вот заводной, а вернулся на коне Петрухи? — Кто таков этот Петруха? — удивился и насторожился я. — Дружбан хозяина, пирует тут часто с сотоварищами. — Ты не ошибся? — Да что, я слепой? Я коня этого орликом его кличут, в неделю по два раза расседлываю. Паренек погладил коня по морде и повел в стойло. — Занятно. Выходит, хозяин знает этого Петруху, убитого мною несколько часов назад. Не попал ли я из огняда в полымя? Может, хозяин навел их на меня? Да у них тут самое гадючее гнездо. Я даже подумать не мог. Всю дорогу перебирал, кто же на меня натравил эту свору. На Кривого Евстрата думал, на немца Дитриха, на старшего обозного Михаила, но на хозяина постоялого двора даже подозрение не пало. Гаденыш, таких давить надо. Вот только не сейчас. Надо себя в порядок привести. Я снял с трофейного орлика мешок, вошел в трапезную. Стоявший за стойкой хозяин, завидев меня, остолбенел и лишился дара речи. «Комната свободная есть ли?» Хозяин пришел в себя и, стараясь скрыть растерянность, отвернулся, протирая полотенцем и без того чистые кружки. «Хозяин, оглох, что ли? Разве так гостей встречают?» Хозяин успел взять себя в руки и повернулся с улыбкой на губах, однако глаза бегали. «Точно, замешан он. Не знаю, каким боком, какова его роль, но замешан точно». — А ты же в Псков уехал? — делано удивился хозяин. — Вернуться пришлось. Еле ноги от банды унес, — сокрушенно сказал я. — Пронька, проводи гостя в комнату! — заорал хозяин дурным голосом. Вынырнувший из-за какого-то закутка, мальчишка схватил ключ и отвел меня в комнату. Здесь, как и везде, лавка, топчан с постелью поверх, стол да вешалка на стене. Вот и вся немудрящая обстановка. Я дал пареньку полушку чаевых, попросил тряпиц чистых до воды. Снял тулуп. Рукав рубашки пропитался кровью, уже успевший подсохнуть. Паренек принес воду, чистые тряпицы. Обмыв рану, я перевязал ее. Благо, бросок был неточным, да тулуп смягчил удар. Угодил бы в шею, лежал бы сейчас в том поле я, а не он. Нечего его жалеть. Он захотел моих денег, покушался на мою жизнь, а потерял свою. Все справедливо. Я запер изнутри дверь. Уж больно запор хлипковат. Не выдержит, если снаружи плечом хорошо саданут. Я перезарядил пистолет. Выручил он меня сегодня. Можно сказать, жизнь спас. Три сабли против одной — это много, да еще и арбалет. Окружили бы, стрельнули в грудь или живот, и сабля бы не помогла. Поторопился Петруха. Раньше времени выстрелил вдогон, побоялся, что деньги уйдут. Я улегся на постель, как был, в рубахе и портках, только сапоги стянул. Пусть ноги отогреются. В комнате было тепло, и я уложил портянки на печь. Одним боком она была в моей комнате, другим — в соседнем номере. Отопилась из коридора. Саблю уложил рядом, пистолет под рукой. Я уже проваливался в сон, когда в дверь постучали. Мальчишеский голос спросил, воду убрать можно? — Завтра уберешь, — подосадовал я. — Покушать принести? — снова спросил слуга. — Что-то он слишком настойчиво хочет попасть в комнату. Я поднялся с постели, подкрался к двери и приложил ухо. В коридоре слышался шепот. Не иначе хозяин пожаловал. А открыть дверь хочет с помощью мальчишки и слуги. «Не надо ничего, спать хочу, не мешай!» — крикнул я. Улегся снова. В голове билась мысль. Надо было сразу уезжать, как только мальчишка узнал коня Петрухи. Теперь у хозяина есть время людей верных собрать, а уехал бы сразу на другой постоялый двор и переночевал бы спокойно. Однако ночь спокойной точно не будет. Через окно разве вылезти? Да не ловок я с раненой рукой, а еще и мешок с деньгами тащить надо, не оставлять же его хозяину. Ну, сколько людей он сможет привести? 2-3, не больше. Не полк же головорезов у него. И сделать все постараются тихо, чтобы не побеспокоить других постояльцев. Шума он точно побоится. Стало быть, моя задача, если нападут, шуметь погромче. Пистолет в самый раз будет. И стрелять надо не в хозяина. На опытного бойца он не похож, а в тех, кого он приведет. За окном стемнело, я незаметно погрузился в сон. Но как только у двери снова послышалась возня, проснулся сразу. Взвел курок, поднялся с постели и залез под стол. Если ворвутся, то кинутся к постели. С той стороны из коридора просунули нож и отбросили крючок. Я поднял пистолет. Ничего не происходило. Вдруг дверь резко распахнулась, и ворвались двое. Один прыжком преодолел расстояние до постели и ударил по ней топором. Я направил пистолет ему в спину и выстрелил. В маленькой комнате выстрел просто оглушил. Я выкатился из-под стола и из положения лежа ударил второго саблей по ногам. Лучше бы в грудь уколоть, но лежа на полу его не достать. Грохнулись на пол оба. Один уже мертвым, второй орал, как раненый медведь. Я вонзил ему саблю в грудь и провернул. Бандит дернулся и затих. В коридоре захлопали двери, высыпали разбуженные постояльцы. — Что случилось? Я вышел в коридор. На меня напали. Хозяин здесь? — Здесь я. Из толпы постояльцев вышел хозяин. Что-то он бледноват. Я обратился к постояльцам. — Позовите кто-нибудь городскую стражу. Подхватился маленький щуплый мужичок. — И сейчас я мигом обернусь. Хозяин как-то тихонько бочком стал передвигаться по коридору к выходу. Конечно, у него могли быть свои дела, но мне это показалось подозрительным. Я решительно подошел к нему, тряхнул за грудки. — Постой-ка здесь, пока стража не придет. — По что задерживаешь? Дела у меня. — Вот стража придет... «Разберется, тогда и иди, куда хочешь». Вскоре заявился мужичок с тремя стражниками, старшим пожилого возраста, и двумя юнцами, с едва пробивающейся растительностью на лице. Старший явно для того, чтобы все поняли, кто здесь главный, грозно рыкнул. «Тихо! Что случилось?» Я вышел вперед. На меня напали двое в моей комнате, проникли, откинув крючок. Топором топчан изрубили, едва успел спастись. — Так они, видать, топчан порубили. Сам-то живой? — Я живой, а нападавшие мной убиты. — А разбойникам туда и дорога. Пусть хозяин вытащит их во двор, а поутру в управу привезет. В том-то и дело. Я подозреваю, что хозяин в сговоре с татями. Иначе как объяснить, что они ночью проникли на постоялый двор? Вмешался хозяин. Я по нужде отлучался, вот они и проскочили. Старший прошел в мою комнату, осмотрел постель. Матрас и топчан носили следы сильных ударов топором. Оба убитых лежали здесь же. Остро пахло порохом и кровью. — Так это ты их из пистоля? — Того, что с топором из пистолета второго сабли. — Ага, понятно. А ну-ка, молодцы, переверните Татя, на лицо его взглянуть хочу. Молоденькие стражники перевернули труп. — Так это же Никишка, брат хозяйский. — Говоришь, проскочили незаметно. Хозяин, поди сюда. Хозяин не отозвался, хотя только что был тут. — Найдите хозяина быстро! Стражники бросились искать хозяина заведения и вернулись ни с чем. — В нитях убег! Старший покачал головой. — Маху я дал. Надо было сразу его вязать. Не иначе с братцем вместе поганые дела проворачивали. — Старший, ты уж меня прости, что вмешиваюсь. Обыскать постоялый двор надо. Вдруг что интересное обнаружите. Старший приосанился. — Я и сам хотел. Чего стоите? Идите во двор, ищите в конюшне, под клетях, сараях. — Чего искать-то? Стражники растерялись. — Необычное чего-нибудь. Мешок запрятанный с награбленным, тайник какой. Стражники бросились выполнять указания. — Я свободен? — Не держу, — буркнул старший. — Картина ясная. — Могу я в другую комнату спать пойти, а то тут эти... — я указал на трупы. — Ну, конечно, хозяина вот нету, так прислуга есть, откроют. Комната свободная нашлась. Я перенес туда свои скромные пожитки и мешок с монетами. Подпер на всякий случай дверь и лег спать. И так уже полночи прошло.